Глава 5. Абрам Лазаревич посмотрел на меня с недоумением и ответил. «Александр, ну какое вознаграждение? Это ведь закупки для державы. Нет, люди, занимающиеся этим, получают неплохие заработные платы, да и местные, которые им помогают, не в обиде. Но работать за вознаграждение? Нет, так не принято». «Понятно. А ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Наши торговые специалисты работают только официально? Или у них есть возможность покупать что-то втихаря?» «По-разному работают, но в основном официально. Втихаря, как вы говорите, с нами мало кто хочет работать. Это чревато для местных предпринимателей большими неприятностями», тут же ответил Абрам Лазаревич, и было видно, что он в теме. «Хорошо, последний вопрос. Своим промышленникам американские компании продукцию продают дешевле, чем нам?» «Конечно, дешевле. Ведь на них не распространяются ограничения. Да и не все нам продают. Некоторое оборудование нам не купить ни за какие деньги». Тут, видимо, Абрам Лазаревич не вытерпел. «Саша, вы задаете странные вопросы. Поймите, никто вас к этим делам на пушечный выстрел не допустит. Там такие зубры от экономики занимаются закупками, что нам с вами не чета. Зачем вам это?» «Абрам Лазаревич, а давайте я вам нарисую простенькую схему, как бы производил закупки я. А вы решите, рабочая она или нет, хорошо?» Он в ответ скептически хмыкнул. «Хм, да, почему бы нет? Интересно будет посмотреть за полетом вашей мысли». Сказав это, он рассмеялся. Я тоже улыбнулся, но в предвкушении его реакции. Сам я ничего придумывать не стал. Читал когда-то о работе наших внешторговцев во времена железного занавеса. Вот и решил преподнести эту схему, как придуманную на коленке. Суть там простая, и работает все по принципу «деньги делают деньги». Я начал рисовать карандашом на листе кружочки и квадратики, попутно все объясняя. Представьте, что мне выделили определенную сумму для покупки оборудования для строительства автозавода. Вернее, не так. Я выяснил, что оборудование для автозавода нам продадут за 300 условных долларов, и мне, исходя из этого, выделили именно такую сумму. Что делают наши представители? Просто покупают и отправляют в Союз, так? Абрам Лазаревич непроизвольно кивнул, а я продолжил. Как поступлю в этой ситуации я? В первую очередь отыщу пару американцев, любителей легких денег, никак не связанных со всякими там коминтернами и вообще с коммунистами. Одного делаю эффективным промышленником и от его имени покупаю оборудование для нужных мне заводов. Нам все продают по завышенным ценам, так что по моей схеме это обходится в разы дешевле. Но я не экономлю деньги, а просто закупаю этого оборудования как минимум в 3 раза больше за те же деньги. Тут Абрам Лазаревич не выдержал и произнес. «Влезете в неприятную историю и не получите ничего, кроме убытков и грандиозного скандала». Я только улыбнулся на это высказывание и попросил дослушать до конца. «Получив оборудование, я начинаю строить завод на территории Америки». Абрам Лазаревич хотел что-то сказать, но я не дал, остановив его взмахом руки, как будто говоря: «Помолчи, дай рассказать». «Так вот, я строю завод, треть оборудования монтирую на этом заводе и организовываю производство автомобилей. Вторую часть оборудования у меня по чуть более высокой цене «покупает», в кавычках, мой соотечественник, второй найденный мной американец, чтобы перепродать, скажем, в Испанию, где тоже строит завод, который начнет выпускать автомобили. В чем выгода, спросите вы? Она есть. Во-первых, в Испанию поедут оба комплекта оборудования. Их погрузка на судно и прохождение таможни – самый тонкий момент схемы. Здесь придется постараться, чтобы перестраховаться и не влететь. Но речь сейчас не об этом. В Испанию едут 2 комплекта оборудования, но в порту назначения выгружается 1, а второй вместе с каким-нибудь не вызывающим интереса грузом, закупленным в Испании, отправляется в Союз. Так решаются сразу несколько вопросов. Заказчик, то бишь Союз, получает свое заказанное оборудование, а капиталисты, сами того не зная, зарабатывают для нашей страны деньги, за которые потом под предлогом расширения производства можно будет продолжить закупки по той же схеме. А если срочно понадобятся крупные суммы денег, можно продать эти заводы. Притом гораздо дороже, чем они обошлись нам на самом деле. Вы спросите, на какие деньги я построю заводы, если выделенных мне средств хватит только на покупку оборудования? Я отвечу, что без проблем возьму кредит, где в качестве залога выступит оборудование, которое я приобрел. Сами видите, как все просто. Сказать, что Абрам Лазаревич был ошарашен, это ничего не сказать. Весь его внешний вид буквально лучился вопросом: «А что, так можно было?» У него, похоже, даже хмель пропал. Очень долго он сидел молча, что-то напряженно обдумывая, а потом неожиданно громко прокричал: «Яша, собирайся! Нам надо уезжать!» От его крика даже я вздрогнул. Да и такое его поведение удивило меня неслабо. Скажу больше, заставило задуматься. Что я такого сказал, чтобы так возбуждаться? Он между тем встал, накинул висевший на спинке стула пиджак и сказал мне: «Готовься к поездке за рубеж. Ты теперь точно едешь». Несмотря на то, что позвали только Яшу, уехали все гости в полном составе. Я только плечами пожал и, пребывая в прекрасном настроении, занялся уборкой со стола, отметив про себя, что теперь на пару дней точно едой обеспечен. Потом немного попарился и завалился спать. Рыбалку я и не подумал откладывать. Уснул с мыслью: «И пусть весь мир подождет». Проснулся затемно, бодрым и с предвкушением, как в детстве. Хотя, если разобраться, в этом мире у меня сейчас, пусть уже и не детство, но юность точно. К реке шел в припрыжку. Расположился прямо за своим огородом на пирсе. Вот, кстати, тоже надо это недоразумение переделать, чтобы перед людьми не краснеть. Не торопясь, размотал удочки, отрегулировал глубину, немножко подсыпал в качестве прикормки сваренного с вечера пшена, заправленного пахучим подсолнечным маслом, нацепил на крючки червей и принялся ждать клёва. Пока сидел в ожидании чуда, не бездельничал, а начал замешивать манку. Хочу попробовать карасиков потаскать. Вдруг получится. На червя вскоре начала поклевывать мелкая плотвичка, а на манку я с первого же заброса из-под камыша вытащил чуть не килограммового карася. Минут за 20 поймал десяток подобных монстриков и остановился. Куда мне их столько девать? Попробовал снова половить на червя и разочаровался. Очень уж мелкая плотвичка шла, не товарная. Подумал немного и начал развлекаться проводками в пол воды, в надежде, что хоть на течении будет клевать что-то получше по размеру, и не прогадал. Когда вытащил первую красноперку весом грамм 400, у меня проснулся азарт, и я пропал для этого мира. Кто ловил в проводку, тот меня поймет. Очень увлекательное занятие. Особенно, когда клюет такая рыба, как у меня сейчас. Таскал отборную красноперку, как на конвейере, не отвлекаясь ни на мгновение. И остановиться смог только, когда солнышко начало припекать не по-детски. Всего я добыл ведро отборной красноперки и десяток килограммовых карасей. Пришлось сразу же тащить красноперку в ледник, чтобы она немного охладилась перед засолкой, и заниматься чисткой карасей, которых я после разделки чуть присолил и убрал в подвал. Вот уж когда пожалел, что нет холодильника. Вроде не такая уж редкость, а вот не озаботился Абрам Лазаревич, а я теперь страдаю от неустроенности. За всеми этими делами с уловом к портному я выдвинулся только часов в 10 утра, и пока добирался для себя, решил, получится у меня в Америке заработать что-то или нет, а без машины я оттуда не вернусь. Привык я в прошлой жизни к комфорту, вот и чувствую себя сейчас ущербным, без всяких благ цивилизации. Но это ладно, дело поправимое. А вот с портным вышла настоящая проблема. Попахивает подставой от Абрама Лазаревича. Мало того, что у этого высушенного престарелого живчика рот не закрывался ни на секунду, он еще и в принципе не хотел меня слушать. Он, видите ли, лучше знает, что мне подойдет, и построит костюмы, в которых не стыдно будет даже на принцессе жениться. Тьфу на него, сморчка перезрелого. Думал уже уйти, не солоно хлебавши, но в какой-то момент он так достал, что я не удержался и рявкнул: «Тихо! Мне не надо костюмы, как у всех! Дайте лист бумаги и карандаш! Я нарисую, вы пошьете! Все!» Странно, но подействовало, будто на первогодка перед сержантом. Старик наконец-то замолчал, притащил письменные принадлежности и заговорил только, когда я закончил рисовать привычный для меня костюм тройку, только с чуть укороченным пиджаком и сильно зауженными по сравнению со здешними брюками. «Молодой человек таки понимает в моде. Но, смею вас заверить, сейчас такое не носят. У меня есть все свежие журналы с одеждой как из Европы, так и из океана». «Не носят, и хорошо. Я буду первым», — ответил я с улыбкой этому живчику и принялся рисовать дальше. В итоге я заказал 2 костюма, плащ и куртку, а еще 5 рубашек, майки и даже шляпу по типу ковбойской, только не с такими огромными полями, как у них принято. Шляпу изготовит другой мастер, но портной клялся, что все будет вовремя и наилучшего качества. Портной порекомендовал и толкового сапожника, который работал буквально через 2 дома. Там тоже пришлось рисовать и спорить, чтобы получить устраивающие меня туфли и ботинки. С трудом справился и для себя понял: еврейская мафия в нашей стране бессмертна. Собственно, это все, что я мог сделать. Просто выделенные Абрамом Лазаревичем деньги внезапно кончились, вот и пришлось возвращаться домой. Хорошо, хоть хватило на покупку свежего, еще горячего хлеба и сметаны. Хлеб купил только из-за запаха свежей выпечки. Просто устоять не смог. А сметану, потому что хочу приготовить в ней карасей. Конечно, литра для этого даже много, но, думаю, не пропадет. Дома в кои-то веки никого не было, и я смог со спокойной совестью, наскоро перекусив, заняться рыбой. Готовить я решил сразу всех карасей. Чувствую, по-любому пригодятся. Вряд ли Абрам Лазаревич надолго оставит меня без внимания. Не прогадал. Только поставил обжаренных до полуготовности карасей тушиться в сметане, как подъехала уже знакомая мне машина. Когда из нее начала вылезать вся вчерашняя компания, мне на секунду показалось, что мы и не расставались. Абрам Лазаревич, просочившись во двор, поводил носом и спросил: «А чем это так вкусно пахнет?» «Это мы через полчасика будем карасей в сметане есть. Как знал, что вы толпой приедете. Хватит на всех». «Очень хорошо. Давно ничего такого не ел», — ответил Абрам Лазаревич. «Раз у нас есть время до ужина, давайте я вам, Саша, расскажу о наших дальнейших действиях». Он неспешно достал носовой платок, вытер пот на шее и, глубоко вздохнув, начал говорить. «Мы с Яшей уезжаем уже завтра. Обстоятельства складываются так, что тянуть с отъездом больше нельзя. Во время моего отсутствия с документами и сборами в дорогу тебе поможет мой брат, Лев Лазаревич. А друг Яши Сергей, — тут он кивнул на здоровенного сержанта, — проводит тебя до французского Бреста, откуда на корабле ты отправишься в Америку. Через океан поплывешь один, там мы тебя встретим». «Ну, так-то все логично. Не нравится мне одно – сопровождение. С этим здоровяком я буду сиять, как лампочка в ночи. Сразу ведь видно, что он служивый. А значит, и к его опекаемому, то бишь ко мне, будет ненужное внимание. В качестве сопровождающего подошел бы какой-нибудь старик. Типа он отправляет внука к родственникам. Можно было бы и самому добраться, но тут есть сложности из-за возраста, которых хотелось бы избежать. Все это после недолгих раздумий я и высказал Абраму Лазаревичу, который, внимательно меня выслушав, вдруг без споров согласился и тут же, не отходя, как говорится, от кассы, начал давать распоряжение своему брату. «Еще один момент», — сказал я. «В Нью-Йорке, куда прибывает пароход из Бреста, встречать меня не надо. Достаточно адреса, где вас найти. Я сам выйду на связь. И я появлюсь не сразу, а через пару недель. Сначала присмотрюсь, что там и как, ассимилируюсь слегка. Тогда и встретимся. Наверняка вы там будете под присмотром. Вот и не нужно меня показывать вашим оппонентам. Так будет лучше. Чем меньше я привлеку внимания, тем проще будет работать. И не переживайте, не пропаду. И смогу сам о себе позаботиться». В итоге в Брест я поеду вместе с незнакомым мне пока Алексеем Петровичем. Вместо $200 на карманные расходы мне выдадут 2000. Абрам Лазаревич, на удивление, спокойно отнесся даже к тому, что я не меньше 2 недель буду жить в Штатах один, без пригляда. Странная какая-то покладистость. Но я даже думать над этим не стал. Добился своего, и ладно. Надолго гости задерживаться не стали. Поели по-быстрому, похвалили повара. Лев Лазаревич пообещал завтра меня навестить, и они умотали по своим делам, а я задумался. $2000, наверное, хорошие по нынешним временам деньги. Но, как по мне, это ни о чем. Поэтому хорошо бы придумать, где мне в Америке по-быстрому добывать уже нормальные средства. Не собираюсь я там ни в чем себе отказывать. В голову ничего толкового, кроме ограбления, не пришло, поэтому, не сильно заморачиваясь этическими нормами, я решил готовиться именно к такому развитию событий. Собственно, для этого и надо-то просто изготовить к моему револьверу нормальный глушитель. Лучше, конечно, найти новый ствол, посвежее, но если не получится, то и этим обойдусь. Интерлюдия. Лис, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Или, может, ты решил так поправить дела семьи? Коба, вот сейчас мне действительно обидно слышать от тебя такое. Прекрасно же меня знаешь. Зачем так говоришь? Собеседник Абрама Лазаревича не смутился и вообще, казалось, никак не отреагировал, только сверлил его злым взглядом. Абрам Лазаревич тяжело вздохнул и, не отводя глаз от собеседника, чтобы показать, что он выдерживает его психологическое давление, собрался силами и продолжил говорить. «Да пойми ж ты, наконец, предложенная парнем схема, которую он придумал буквально на ходу, простая, но гениальная. Уже одно то, что деньги для покупки нужного оборудования будут зарабатывать для нас сами капиталисты, дорогого стоит. Да, я не исключаю, что люди, задействованные в этой афере, захотят погреть руки. Но ведь мы будем за ними присматривать. Да и абы кого привлекать не станем. Утомил ты меня, Лис, вместе со своим жадным пацаном. Ты можешь гарантировать успех? Нет, не можешь. и все равно настаиваешь на своем. А ведь ты прекрасно знаешь, что время сейчас как никогда дорого. Пока идет Великая депрессия, мы должны покупать у них оборудование и строить свою экономику. Как только она закончится, все, нас продолжат давить, и мы уже ничего не сможем приобрести ни за какие деньги. Ты это понимаешь? Понимаю. Но понимаю и другое. Если его схема заработает, и мы сможем сохранить все в секрете, нам будет все равно, захотят с нами торговать или нет. Мы сами возьмем все, что нам нужно. Коба, ты меня знаешь. Не для себя прошу. Чувствую, что с этим будет толк. Поэтому и беру парня с собой. Может, еще что-то придумает. Говорю же, он мыслит по-другому, не так, как мы. Вот и надеюсь, что все получится. Какой же ты упрямый. Ладно, давай попробуем. Но денег на автозавод не дам. Слишком уж большой риск. Начните с чего-нибудь поменьше. Думаю, 100 000 долларов вам хватит. Если бы кто-нибудь увидел реакцию Абрама Лазаревича, он бы очень удивился. Лицо у него налилось кровью, глаза начали пылать каким-то неукротимым огнем, а сам он подскочил на стуле, как резиновый мячик, и во мгновение оказался на ногах. Да и говорить он начал в совсем несвойственной ему манере. «Коба, ты мне не только соратник, но и друг. Но даже друзьям я не позволяю вести себя со мной подобным образом. Нет, если ты начал считать меня шавкой подзаборной, то, пожалуйста, ты в своем праве. Но я это терпеть не намерен. Скажи, что я больше не нужен, и поверь, ты меня здесь не увидишь. Я свое слово держу, ты знаешь». Неизвестно, сколько еще мог говорить Абрам Лазаревич, но его перебил собеседник, надо сказать, до крайности удивленный таким поведением. «Лис, да что я такого сказал, что ты так взвился?» Абрам Лазаревич как-то хищно улыбнулся, в свою очередь спросил. «А ты не понял?» Посмотрев на собеседника и убедившись, что он действительно не понимает, он как-то резко успокоился. Сел обратно на стул и начал говорить даже слишком спокойным голосом. «Коба, ты сейчас предложил мне карманные деньги какого-нибудь американского бизнесмена средней руки и хочешь на них построить прибыльную финансовую систему? Ты правда не понимаешь? Нищий пацан вложился в дело не намного меньшей суммой. Я тебе говорил про его богатство, если ты помнишь. Не стыдно?» «Извини, Лис, правда извини. Замучился я уже латать дыры и выискивать эту проклятую валюту, где можно и нельзя. Вот мне уже и кажутся эти 100 000 немыслимыми деньгами. Давай вместе подумаем, что можно сделать и какой проект отложить на какое-то время. Сейчас вызову специалистов. А твоего малолетнего гения, если ничего не получится, самолично прибью. Не хватало еще, чтобы из-за него я начал терять и так немногочисленных людей, которым верю». Конец интерлюдии. Неделя, отведенная нам на подготовку к отъезду, прошла в трудовом угаре. Я был не в силах смотреть на подзапущенный огород, поэтому разделся до подштанников, занялся сельхозработами и не успокоился, пока не довел огород до идеала. Понимаю, что в свете моего отъезда за границу на неопределенное время это дурная работа, но и поделать с собой ничего не могу. Прям душа болит, когда вижу непорядок в огороде. Вот она, сила привычки, доставшегося мне тела во всей красе. Ну или натура, сформировавшаяся до появления здесь моего сознания, дает о себе знать. Фиг знает. Да и не важно. Главное, что все сделал, как хотелось. И при этом даже получил удовольствие от работы. Нет, не все свое время я потратил на огород. 2 раза пришлось ездить на примерки к портному и сапожнику. Еще просолившуюся красноперку вывесил сушиться на чердаке. Потом посетил воинскую часть, где служат Яша с Сергеем. Там у них есть оружейная мастерская, где мне изготовили по моим чертежам неплохой глушитель. Народ, кстати, заинтересовался этой приспособой. Думаю, поставят на поток ее изготовления. Тоже как ни крути полезно. Добыл я и новый револьвер. Его мне подарил Лев Лазаревич, когда я попросил у него немного денег, и он заинтересовался, куда я потратил то, что у меня было. Там вообще пришлось выслушать целую лекцию о безответственном отношении к деньгам и транжирстве. В то время, когда рабочие живут на зарплату в 130 рублей, я за несколько дней потратил 2000. Возмутительно! Это я его слова пересказываю. Успокоился он только, когда я объяснил, что это Абрам Лазаревич виноват. Посоветовал жадного портного. Лукавил, конечно. Можно было и одежды заказать поменьше, и ткани выбрать попроще. Но где я и где экономия? Несопоставимые вещи. В итоге 500 рублей Лев Лазаревич мне выдал, а я, задумчиво глядя на эти деньги, тихо пробормотал. Интересно, хватит ли мне этих денег для покупки нового ствола? Он, услышав это, выругался и начал выпытывать, зачем мне револьвер. Конечно, не обошлось без очередной лекции о том, что оружие детям не игрушка. Пришлось даже ехать с Сергеем в его часть и там показывать, что я вполне себе умею обращаться с оружием, а потом объяснять Льву Лазаревичу, что проклятые капиталисты только и думают о том, как обидеть бедного сироту. Поэтому безнадежного ствола делать мне у них нечего. Как бы там ни было, а он запретил мне даже думать о покупке оружия. Но на другой день просто подарил офицерский револьвер с самовзводом, еще до революционной выделки, но в идеальном состоянии, да еще два дорогих кожаных чемодана. Он каким-то образом даже разрешение на ношение оружия смог сделать. На мой вопрос, зачем мне два чемодана, он незатейливо ответил, что пригодятся. Дескать, зная мою тягу к транжирству и безумной трате денег, он не сомневается, что во Франции я найду, чем их заполнить. Золотой человек, что еще скажешь? Перед отправлением на вокзал не поленился заехать на почту и отправить деду письмо, в котором подробно описал все свои приключения и уведомил его, что некоторое время писать не смогу из-за поездки за границу. Понятно, что быстро дед письмо не получит, но пусть и с опозданием, зато будет в курсе происходящих со мной событий. В сопровождении мне выделили божьего одуванчика, с которым я познакомился уже на вокзале перед отправлением поезда. Это знакомство неожиданно заставило меня немного пересмотреть мои планы на эту поездку. Если понравилось, нажмите на лайк, не ленитесь.